Глава 21. Настоящее время. Мы вошли с Ленкой в большое помещение, которое напомнило мне университетский актовый зал. Люди вокруг возбужденно разговаривали и жестикулировали. Все находились в каком-то чрезмерном возбуждении. Последний раз я видела такую обстановку, когда приходила на рок-концерт. Только публика здесь была немного другая. В основном вокруг были мужчины и женщины в возрасте от 30 до 40 лет. Причем преимущественно женщины. Все-таки хождение по разным психологическим тренингам и иным подобным мероприятиям всегда было больше женской прерогативой. На лицах многих девушек заранее был налет эйфории, что немного пугало меня. Честно говоря, если бы не мое обещание Ленке, я бы сбежала отсюда. Хотя, если бы не Ленка, то я бы вообще сюда не пришла. Меня как-то пугала эта заранее заготовленная эйфория на лицах присутствующих. Все это отдавало секты. Словно эти люди ходят увидеть своего наставника, которого они практически приравняли к Богу и заранее готовы внимать каждому его слову. «Где наши места?» — спросила я подругу, стараясь не показывать свои эмоции. «Кто знает, может, все окажется не таким уж плохим. По-моему, я сама заранее настроена слишком скептично». «В пятом ряду, где-то в том конце». Она сделала знак рукой, и мы проследовали по этому направлению. Время выступления давно подошло, но никто не выходил на сцену. Я не любила, когда люди набивают себе цену опозданием. Я ценила свое и чужое время и требовала от людей того же. Я опять поймала себя на мысли, что хочу встать и уйти. Нервно подергивая ногой от нетерпения, я осматривала зал, чтобы чем-то себя занять. Ленка сидела рядом и спокойно ждала выступления. Наконец на сцену вышла пожилая женщина, которая назвала себя Надеждой Леонидовной. Одного этого было достаточно, чтобы зал встал и зааплодировал. Я с искренним недоумением продолжала сидеть в кресле, наблюдая за тем, что будет дальше. Далее она сказала, что имеет какой-то огромный опыт работы психологом и является основателем собственной школы. Потом она плавно перешла с авансцены в центр и, чуть приглушив голос, сказала: «Я в браке 35 лет». Я часто замечала, что женщины старшего поколения, особенно учителя, прибегают к такой манипуляции, как приглушение голоса, чтобы придать большее достоинство своим словам, чтобы к ним прислушивались, а значит, больше ценили. К моему огромному изумлению зал встал и начал аплодировать. Я даже не сразу поняла, что происходит. Неужели во всех этих людях одна единственная фраза о том, что женщина находится в браке 35 лет, вызывает ликование? Почему никто не задумался о том, счастлива ли она в этом браке? Почему никто не подумал о том, что, возможно, она находится там просто по привычке и из-за страха уйти? Почему никто не подумал о том, что, возможно, без брака ее жизнь была бы лучше? Почему сам факт брака, а тем более длительного по времени брака, вызывает ликование в людях? Почему никто не задумывается о его качестве? Неужели в людях настолько отсутствует критическое мышление? И что самое любопытное, почему женщина, которая позиционирует себя психологом, пропагандирует модель поведения «быть в браке»? Почему она не говорит о том, что важно быть здоровой, полноценной личностью, независимо от того, находишься ты в отношениях или нет? Почему сам факт брака так воспевается этим так называемым психологом? Я посмотрела на Ленку. Она, как и я, сидела в кресле и, судя по ее виду, пока сама ничего не понимала. «Что скажешь?» — спросила я ее. «Даже не знаю». Она развела руками, и я обрадовалась тому, что я не единственный человек, который не подвергся этому стадному инстинкту встать и аплодировать факту длительного брака. «А тебе как?» «Ужасно, если честно. По-моему, это сборище людей, не имеющих собственного мнения, во главе с человеком, который рад на этом заработать». Я скептически поджала губы. «Тогда пойдем отсюда». Слава богу, что это предложила Ленка, потому что мне очень хотелось уйти. Но поскольку я обещала поддержать подругу, то из чувства долга не могла предложить этого. «Я люблю тебя», — ответила я ей. И мы начали пробираться между рядами. «Я понимаю, что многие пока не готовы к информации, которую я транслирую», — продолжила говорить спикер, глядя на нас. «Но через это отрицание нужно пройти». «Боже мой! Неужели все, что происходит вокруг, она будет строить вокруг своей теории? Если люди аплодируют ей, то замечательно. Если люди уходят, значит, они отрицают ее мудрости, которым потом обязательно придут. Но, видимо, она даже не допускает мысли о том, что вещи, о которых она говорит, могут быть неверными. И люди, которые их услышали, посчитали, что это полный бред. Как я, например. Почему другое мнение человека воспринимается как отрицание, а мнение говорящего – как истина в последней инстанции? Меня жутко это возмутило. Я остановилась посреди прохода и уставилась на нее. «Девушки, подумайте, у вас еще есть шанс остаться». Отрицание – это первая ступень на пути, которую нужно пройти. Но этот аргумент был для меня решающим. Шанс? Спасибо за то, что мне дали шанс послушать эту чушь. Отрицание? Меня жутко раздражала такая политика, при которой мнение, не совпадающее с мнением гуру, являлось отрицанием, через которое нужно пройти и прийти к истине, то есть к точке зрения этого самого гуру. Таким образом, существовало только его мнение и неправильное. Я считала, что в аду для таких людей должен быть подготовлен специальный котел с названием отрицания. Я подняла вверх руку и согнула все пальцы, кроме среднего. Думаю, что женщина такого не ожидала. Убедившись, что она точно увидела мой знак, я стала двигаться дальше. На выходе кто-то меня толкнул, но я продолжала идти вперед. Уже выходя из помещения, я услышала шум, обернулась и увидела, как на меня летит стакан из-под газировки. Я быстро увернулась от него и выскочила наружу. Ленка была уже там. «Бежим, пока эти сектанты нас не затоптали!» — крикнула я ей, и мы побежали прочь из здания. Мне было жутко весело, и я даже была рада, что пришла на это мероприятие. «Поужинаем», предложила Лена, когда мы проходили мимо привлекательной летней террасы, расположенной под навесом. Я с радостью согласилась и поймала себя на мысли, что должна еще задержать подругу как минимум на пару часов. Ведь у Аники дома проходит свидание, если его можно было назвать таковым. От этой мысли мне стало дурно и неловко перед Леной. Было ощущение, что я не искренне с ней провожу время, а просто пытаюсь ее отвлечь. «Как ты?» — спросила я ее, когда нам принесли огромные тарелки, в которых лежала паста с тигровыми креветками в безумно аппетитном соусе. Я имею в виду после этого мероприятия и вообще. Ленка молча накручивала пасту на вилку и не смотрела на меня. «Я буду разводиться», — наконец выдала она. «Ого! Я не ожидала это от нее сейчас услышать». «Я поняла это сегодня», — продолжила подруга. «Разбитую чашу не склеишь. Хотя, возможно, склеишь, но она никогда не будет прежней. Нужен ли мне склеенный брак?» — риторически спросила она. «Я безумно устала изо всех сил цепляться за надежду, которая ускользает от меня». «Нет, она не ускользает от меня. Она давным-давно улетела куда-то. Только я не находила сил в себе в этом признаться». Мы продолжали есть пасту. Я ничего не говорила. Я не знала, что сказать, но мне было радостно на душе от того, что подруга приняла это непростое решение. Дело в том, что я видела их сегодня. Кого? Не поняла я. Женьку. С ней. Вот черт, почему же ты не сказала мне это до мероприятия? Мы могли бы не ходить. Представляю, как ты себя чувствуешь. Не знаю, наверное, мне не хотелось произносить это вслух. Они шли по улице и так мило, словно подростки, держали за руки. И я вдруг поняла, что спасать мне нечего. Я просто пытаюсь спасти то, что давно умерло. И не просто умерло, а породило другую жизнь. В смысле, наша любовь умерла, если она вообще когда-то была. А у них она родилась. Или чтобы это ни было, но мне уже нет места там. Как ни прискорбно осознавать это. А я как дура. Хожу ко всяким шарлатанам, которые обещают изменить мою жизнь, и трачу время, деньги и последние остатки собственной гордости. Ленка отчаянно всплеснула руками. Мне безумно было жаль ее и очень хотелось поддержать. Но какие мои слова могли бы сделать это? Я накрыла своей ладонью ее руку и произнесла. «Ты все правильно сделала. Зато теперь ты не сможешь сама себя укорить, что не попыталась спасти эти отношения. Ты сделала все, что могла. Но сохранять или нет этот брак зависит не только от тебя». Она кивнула то ли утвердительно, то ли с благодарностью. На ее лице больше не было слез. Видимо, они закончились. «Знаешь, я даже завидую им, если честно», — продолжила Лена. «В каком смысле?» «Ну, у них такая романтичная история. Она была его подозреваемой, а он следователем. Она обчищала огромное количество других мужчин, а перед ним растаяла сама. Все это выглядит безумно романтичным. Ты не находишь? Прямо сюжет для романа. Или для детектива, я не знаю. В любом случае, звучит как в сказке. Если, конечно, абстрагироваться от того, что речь идет о моем муже. Я думаю, что у людей есть привычка романтизировать чужие жизни и ситуации. Всегда издали нам все кажется более красивым и поэтичным, чем это есть в реальной жизни. Но из серии «У соседа жена краше». В реальности все, скорее всего, гораздо более прозаично. Хотя я с тобой соглашусь, что истории любви зачастую начинаются действительно романтично. Печально то, что эта романтика рано или поздно рассеивается. И чаще всего рано. И тем не менее, Ленка посмотрела на небо, которое было затянуто грозовыми тучами. У нас с самого начала все началось совсем не так. Наш брак образовался по залету, что само по себе полностью лишает ситуацию романтики. Да и наши отношения до брака такой атмосферы явно не располагали. Ладно, к черту лирику. Завтра же сяду писать исковое заявление о разводе. И подруга попыталась выдавить из себя улыбку. Я понимающе кивнула. Как ни крути, а придется пройти через этот нелегкий процесс. «У тебя идеальный брак», — вдруг сказала она. Я чуть не поперхнулась последней порцией пасты. «К сожалению, это совсем не так», — ответила я ей. «Почему? Со стороны выглядите, как будто ваш брак заключен на небесах». Я подумала о том, что сегодня Ленка явно склонна идеализировать чужие отношения. От ее высказывания меня помутило. Но я не подала виду. Говорить о своем браке мне не хотелось. «Лена, ты же понимаешь, что то, как это выглядит со стороны, всегда только верхушка айсберга. Есть еще очень многое, что скрыто от глаз окружающих». Она пожала плечами. Я не знала, стоит ли развивать эту тему. Я часто слышала от людей, что мой брак выглядел идеальным. И даже само это слово меня жутко раздражало. Почему у людей вообще была необходимость рассуждать о моем браке? Меня это всегда интересовало. И хорошенько поразмыслив, я пришла к выводу, что людям свойственно идеализировать какую-то картинку, лишь увидев некое внешнее проявление. Я часто обращала внимание, как человеку хочется зацепиться за какой-нибудь образ кинозвезды или другой публичной личности, дофантазировать ее биографию, чтобы в душе гнездилось чувство того, что где-то есть идеальный человек и отношения. Почему поклонники так идеализировали брак Анджелины Джоли и Брэда Питта? Ведь они понятия не имели, какие отношения происходят внутри пары. Но людям хотелось верить в сказку. И хотелось, чтобы где-то были принц и принцесса, которые бы вселяли им надежду на светлое будущее. Я точно помню, как однажды сказала матери о том, что не люблю парня, с которым встречалась, о чем безумно пожалела впоследствии. Она принялась рьяно со мной спорить, доказывая мне обратное. Сам факт того, что другой человек рассказывает мне о том, что я чувствую, казался мне настолько бредовым, что мне немедленно хотелось прекратить диалог. Но мою маму остановить не так-то просто. «Я видела, как ты сидела у него на коленях», — произнесла она аргумент, который, видимо, предназначался решающим в попытке убедить меня в моих же чувствах. Я ничего не сказала в ответ, а просто поднялась и вышла из ее дома. Сестра вообще практически перестала со мной общаться, когда я как-то обмолвилась, что охладела к мужу. Она не принимала меня отдельно, без счастливого брака и образа счастливой жены. Как самостоятельная личность я была ей не нужна. А вот в комплекте с мужем совсем другое дело. Эта глупость дошла до того, что она лайкала в социальных сетях только те фотографии, где я с мужем. А за все годы брака их набралось всего парочка. И полностью игнорировала те, на которых я одна. Это было безумно глупо и несправедливо. Родные давали мне понять, что не будут являться для меня таковыми, если вдруг я перестану транслировать картинку счастливого или, как я часто слышала, идеального брака. То есть они не будут меня любить, если я буду самой собой. И все равно, я верю, что есть браки, которые заключаются на небесах, задумчиво проговорила подруга. А я верю, что браки заключаются под давлением общества, ответила я. Расскажи, как вы познакомились. Я даже не помню конкретный момент, когда состоялось наше знакомство. Мы знали друг друга всю жизнь. Родители Женьки были соседями моих бабушки и дедушки, и мы оба проводили все лето в деревне. Когда-то я голая бегала по их участку. Потом мы вместе лазали по крышам. Когда мне было 18, я пошла на местную дискотеку. Летом там было полно людей, ведь таких, как я, кто приезжает сюда на каникулы, была целая куча. Здесь царила расслабленная обстановка, никакого дресс-кода. Каждый приходил, в чем ему захочется. В основном на людях были шорты и футболки. Мне хотелось какого-то праздника. И я надела свое нарядное платье и серьги. И в клубе почувствовала себя неловко. Я постоянно одергивала подол платья, как будто от этого оно могло стать менее нарядным. В туалете я украдкой сняла серьги и положила в свою сумочку. Как назло, не было никого из знакомых. Мои подруги еще не пришли, хотя обещали быть к этому времени. Да и из остальных людей я почему-то никого не знала. Я стояла в сторонке на старом деревянном полу, прижимая к себе сумочку, и чувствовала себя круглой дурой. Видимо, Женька это заметил и подошел ко мне. «Потанцуем?» Мне казалось, что он спросил этой жалости, потому что я так одиноко смотрелась там. Но в любом случае, стоять вот так дальше мне не хотелось. И я согласилась. Из мальчика-подростка Женька превратился во взрослого мужчину, от которого так хорошо пахло. Он стал высоким, и для того, чтобы заглянуть мне в глаза, мне всегда приходилось немного закидывать голову вверх. Мои подруги почему-то так и не появились в клубе, и я решила отправиться домой. Едва я отошла от клуба, как меня догнал Женька. «Пойдем вместе», — предложил он. В этом не было ничего романтичного. Это звучало так по-соседски. Я пожала плечами, показывая, что не возражаю. Мы прошли уже полпути и ничего не сказали друг другу. Это было так странно. Ведь нам всегда было что обсудить. Тогда мне казалось, что в этот момент все перевернулось. И мы смотрим друг на друга не просто как соседи, а как мужчина и женщина, которые привлекают друг друга. Но я думаю, он просто обдумывал, как залезть ко мне под юбку, как бы цинично ни звучало. «Но ты не знаешь этого наверняка. Я тебя умоляю, о чем еще мог думать парень в 20 лет?» Я пожала плечами. «Мало ли, не стоит слишком принижать его возможность влюбиться и все такое». Но Ленка только махнула рукой и продолжила. Когда мы проходили мимо переулка, ведущего к реке, он сказал: «Давай сходим на берег». Как будто прямым текстом предложил мне переспать. И я сразу же согласилась. Возле реки было темно. Мы присели на траву, и я поставила свою сумочку рядом. Мы так же странно сидели тут, вглядываясь в темноту, и ничего не говорили. Затем он положил руку мне на талию. Я ничего не сказала ему и не предприняла попыток убрать его руку. Он придвинулся ко мне ближе и поцеловал висок, плотно прижав губы к моей коже и волосам. Мне безумно хотелось повернуться к нему и ответить на поцелуй, но я не могла. Я не была влюблена в него, я прекрасно понимала это. Но я была юна, и мне так хотелось опыта отношений, секса и поцелуев. Все это было таким загадочным и манящим. Я продолжала вглядываться в темную реку и не шевелилась. Мне было так хорошо и так страшно. Затем он взял своей рукой меня за подбородок, властно повернул мою голову к себе и поцеловал в губы. Я так удивилась, потому что его язык настолько глубоко проник в мой рот, что я не ожидала. До этого я целовалась с мальчиками, но это было как-то по-детски и неумело. Да и было всего пару раз, если честно. Почему-то не складывались у меня отношения с парнями. Когда все мои подруги чуть ли не ежедневно ходили на свидания, я сидела дома. Почему-то меня никто не приглашал. А мне хотелось. Очень даже хотелось. Не знаю, есть ли девушка в возрасте 18 лет, которой не хочется. Хотя, наверное, есть. А тут появился Женька, который выглядел взрослым мужчиной. Во всяком случае, по сравнению с тем мальчиком, с которым я уже целовалась. В общем, тогда на этом берегу мы впервые переспали. Мне даже не было хорошо. Не могу сказать, что было плохо. Скорее, я вообще ничего не почувствовала. Все это время у меня в голове была дурацкая мысль о том, что кто-нибудь украдет мою сумочку. После этого случая мы часто стали встречаться украдкой. Мы занимались сексом на сеновале, в здании старой заброшенной бани и, конечно, на берегу. У нас фактически не было никаких отношений, кроме секса. И мне даже казалось, что Женька параллельно встречается с другой. Но я не была уверена в этом. Осенью, когда я вернулась в город и стала ходить на учебу, я поняла, что беременна. К тому времени уже прошел немалый срок, и я была удивлена, что не заметила этого раньше. Мне было безумно страшно. Я не знала, как об этом сказать маме и, конечно, Женьке. У меня даже мелькнула мысль не говорить ему. Но я знала, что мама все равно настоит на этом. Мы больше не общались с ним. Это даже нельзя было назвать отношениями. Просто секс, который вообще непонятно, какую роль играл для меня. Наверное, я просто познавала мир таким образом. И мне хотелось отношений, чтобы быть как все. И я их имитировала. В итоге я набрала его номер и дрожащим голосом предложила встретиться. До сих пор помню, как мы сидели дождливым октябрьским днем на пустой набережной. Вот так, перед нами снова текла река, только совсем другая. Собственно, как и контекст нашей встречи. Я полностью промокла, пока ждала его, потому что пришла заранее, но даже не заметила этого. С моих волос ручьями текла вода. Женька пришел зонтиком и бережно раскрыл его надо мной. Тогда я подумала, что, может быть, он будет хорошим мужем и отцом. Я сказала ему, что беременна. Хотя, скорее всего, он догадывался, почему я так внезапно снова дала о себе знать. Он никак не отреагировал, не послал меня к черту, не предложил пожениться. Понятно, что он не был к этому готов. Через несколько дней он пришел ко мне и сделал предложение при моих родителях. Он подарил мне дурацкое дешевое кольцо, которым я тогда была безмерно рада. Мне действительно казалось, что я счастлива. Я выбрала себе ужасное свадебное платье, которое было настолько белым, что даже отливало голубым. Наша свадьба была поспешной по понятным причинам и пошлой по непонятным. На мне были противные белые туфельки из свадебного салона, декорированные искусственным жемчугом. На празднике все кричали горько и напивались водкой. Что тут можно добавить? Мне хотелось как-то поддержать Ленку, помочь найти ей какие-то плюсы и романтические моменты в данной истории. Но я не сразу нашла, что сказать. Мне не хотелось, чтобы она смотрела на свой брак как на роковую жизненную ошибку. В любом случае, отмотать время назад и все изменить было нельзя. А чтобы как-то жить с этим, нужно попытаться найти положительные стороны этой истории. Во-первых, так заключается большинство браков. И ты считаешь это плюсом? Не то чтобы, просто жизненные тенденции. Ты ведь не сердишься на тот факт, что каждый день приходится ходить на работу. Возможно, это не очень удачное сравнение. Но ты просто принимаешь это. Ведь так устроена жизнь. Да, можно уволиться, стать фрилансером или выйти замуж за миллионера. Но большинство людей все равно каждый день встают по будильнику и едут на работу. Такова жизнь. Ленка хмыкнула. А во-вторых, меня очень тронула история с танцами и зонтиком. Думаю, что он тоже был влюблен в тебя. Просто все мы это чувствуем и проявляем по-разному. Хочется верить, — ответила подруга.